Как вскоре выяснилось, зря мы вообще так боялись. Мне повезло попасть к тому самому Тафте, о котором предупреждал Розе. Милейший старичок доброжелательно улыбался и абсолютно искренне хвалил за каждое верно исполненное заклинание. Всего за несколько минут я получил столько комплиментов, что почувствовал себя едва ли не лучшим учеником школы. Чары всегда давались мне легко, да и с вопросами повезло, я не сомневался, что получу минимум выше ожидаемого, а то и вовсе превосходно. В гостиной было мало народу, экзаменуемые поспешили присоединиться к тем, кто отдыхал вне стен замка. Я плохо представлял, где искать друзей, предполагая, что они вполне могли уйти в Хаксмит, и потому решил просто отдохнуть. И, как оказалось, поступил правильно, потому что на тумбочке у кровати меня дожидалась записка от Теодора. Они действительно ушли в волшебную деревню и предлагали мне присоединиться, как освобожусь. Но желание куда-то тащиться отсутствовало напрочь. Так что я завалился на кровать и решил заняться более полезным делом, упражнениями для увеличения магического потенциала. О подслушанном разговоре я не то чтобы забыл, но и думать о новых загадках желания не испытывал. После каждого экзамена мы чувствовали себя все увереннее. На удивление гладко прошла трансфигурация, на зельеварении мне снова повезло с билетом. Только нумерология заставила поволноваться. Казалось, что я неверно решил один из примеров. Зато руны я сдал откровенно блестяще, но к ним я и готовился напряженнее всего. Серьезные дисциплины были позади, оставался никому не нужный экзамен по истории магии. «Если завалю, отец устроит мне приятное лето», — вздохнул Малфой, вместе с нами сидя в гостиной, уткнувшись в учебник. «Да уж, это не Бинс с его совершенным игнорированием шпаргалок», — удрученно протянул Крэп. «Не думаю, что кому-то это важно. У меня сложилось впечатление, что ответы никто не читает внимательно», — заметил Уоррингтон, услышавший наш разговор. «По крайней мере, мы пришли к такому выводу. У меня выше ожидаемого было, а соответствие с учебником ну процентов на 40, не больше. Я забыл половину нужного и придумал половину ненужного, чтобы хоть что-то написать». Все вздохнули с облегчением, но все же продолжили чтение. Чтобы написать хотя бы половину нужного, это нужное надо было сначала прочитать и запомнить. Утром перед последним экзаменом пришло письмо от близнецов. Меня заранее поздравили с окончанием пятого курса, выразили надежду, что я не ударил в грязь лицом, и мимоходом сообщили, что сами Фред с Джорджем подали заявку на сдачу жаба в Министерстве магии, их экзамены должны были начать сразу же, как комиссия освободится в Хогвартсе. А вот дальше близнецы перешли к важному. Прочитав письмо дважды, я передал его Джинни. «Что думаешь?» – негромко поинтересовался я, убедившись, что сестра дочитала. «Сложно сказать», – дернула она щекой. «Я не то чтобы против, но, Рон, давай ты сейчас сосредоточишься на истории магии, а письмо ваших братьев вы обсудите позже», – подал голос Теодор. «Тебе бы, Джинни, тоже не мешало заняться повторением, все же трансфигурация, наука серьезная». Мы с сестрой согласно кивнули. Оба хотели попросить отсрочку от принятия решения. Вскоре нас снова выставили из большого зала, и мы принялись перебрасываться экзаменационными вопросами, уже привычной практикой, которая наглядно доказала свою эффективность. Однако, хоть и понимал я, что нужно сосредоточиться, получалось это плохо. Прыгающие строки, а близнецы не только говорили, перебивая друг друга посреди предложения, но и писали также, стояли перед глазами, заставляя размышлять о предстоящей встрече с родителями. «Прошу всех экзаменуемых проследовать в зал», — пригласила профессор Марчбинкс, и все мысли тут же покинули мою голову. Впереди было самое сложное испытание. Требовалось точно и полно воспроизвести бессмысленные, сухие страницы совершенно неинтересного учебника по истории магии. «Удачи!» — бросил кто-то, и я в числе прочих ответил тем же. Мы расселись за одиночные столы, нам отлевитировали письменные принадлежности и билеты, и время пошло. Билет мне достался неплохой и нехороший, потому что историю гоблинских восстаний я знал довольно поверхностно. Но за предыдущие несколько дней я вдоволь начитался, так что о чем писать, имел представление. Имена гоблинских вождей не ввергли меня в панику, как Боунс, сидевшую слева от меня, но и не заставили радостно улыбаться, как Лонгботтома справа. Теодор уже что-то писал, Грегори я не видел со своего места, он был в том же ряду, что и я, только позади. Перестав отвлекаться, я обмакнул перо в чернила и вывел первую строку. Профессора то и дело ходили между рядов, поэтому никто не обращал на них внимания. Специальные чары препятствовали любым ухищрениям и не давали списывать, а мы были не настолько глупы, чтобы возомнить себя умнее учителей и все же пытаться, так что и дергаться из-за их нахождения за спиной повода не было. Потому, когда Стеллер прошел мимо меня, я даже ухом не повел, дописывал концовку первого вопроса, все же сумев вспомнить нужные даты. «Мистер Поттер, Поттер, что с вами?» От неожиданности я поставил кляксу на пергамент. Раздались чертыхания, я был не одинок в приключившейся неприятности. Обернувшись, я увидел затылки других учеников, смотрящих на склонившегося над лежащим на полу Поттером Стеллера. «Что с ним? Поттер жив? Что произошло?» На вопросы студентов никто не торопился отвечать. Марчбинкситовцы спешили к коллеге. Поттер завозился, что-то начал втолковывать декану. Я сидел далеко и не мог слышать его слов. Лишь последняя фраза долетела. «Не надо меня в больничное крыло». До конца экзамена осталось 25 минут, сухо напомнила Марчбинкс, и многие предпочли вернуться к своим пергаментам. Что случилось с Поттером? Он вчера упоминал сны. Мог ли он уснуть и снова увидеть тот же сон, что мучил его длительное время? Вполне мог, хотя это и странно, экзамен для сна не совсем подходящее время и место. Патил говорил о ловушке, в которую Поттера могут заманить, если он не освоит такиоклюменцию. А эта ментальная техника в том числе помогает и защитить разум от насланных видений. Уизли, зашипела сзади Гринграсс. Я едва не подпрыгнул от неожиданности, не заметил, кто сел за мной. Не знаю, что она хотела, но спасибо Дафне, что выдернула меня из размышлений. Времени оставалось все меньше, а написать мне еще нужно немало. Глава 15. Из большого зала мы выходили в состоянии «даже слова не подберу». Опустошение, что ли? Мы еще не осознали, что экзамены позади, что мы сдали все сов, что больше не нужно волноваться и тратить все время на подготовку, с головой зарываясь в книги и конспекты, механически переставляя ноги. Мы расползались по гостиным. Кто-то интересовался правильностью своих ответов, кто-то гадал, насколько строги окажутся члены комиссии при проверке эссе. К жизни мы начали возвращаться лишь за ужином. Интересно, что это было с Поттером? Вопрос Малфоя напомнил о происшествии на экзамене, и, пока у сокурсников завязалась дискуссия, я нашел Поттера глазами. Выглядел тот помято, но вполне спокойно. Рядом с ним пустовало место, которые 5 лет занимали близнецы, и, хотя с другой стороны были гриффиндорцы, он выглядел потерянным. Что близнецы написали? Поинтересовался Теодор, когда трапеза подходила к концу. Ох, точно, близнецы же. Спохватился я и обернулся к сестре, сидевшей за Нактом. Джин, ну не здесь же, фыркнула она. На нас покосилась Гринграсс, однако никаких вопросов не последовало, и, закончив ужин, мы втроем покинули большой зал. Погода радовала, так что мы единогласно решили прогуляться и двинулись к озеру. Пустынный берег оставался таковым недолго, не только нам пришла идея погулять и подышать свежим воздухом, но найти укромное место, где нам никто бы не помешал, было несложно. Вскоре мы уже расположились на трансфигурированном покрывале, любуясь отблесками солнца на легких волнах. Итак, намекающе начал Теодор, письмо забыл в спальне, сокрушенно покачал я головой, не найдя пергамента в кармане. Тогда перескажите. Близнецы предложили познакомить нас со своей новой семьей, начала Джинни и вопросительно взглянула на меня. Я не готова, честно сказала она. Да я как бы тоже. Ну, я не против, совсем. Интересно, какой он человек, их отец, но знакомиться. Все-таки Листрин Джи. Что еще? Полюбопытствовал Теодор, покивав на наши с Джинни неуверенные реплики. Они написали родителям, нашим, в смысле, что встречать их на вокзале не надо. Фред с Джорджем же уже совершеннолетние, они получили лицензии на аппарацию, так что на Кингс Кросс тех не будет. Зато будут сами близнецы, подхватила Джинни. Они хотят, чтобы мы вместе отправились в нору на разговор. Они написали старшим братьям, прося прибыть в то же время, чтобы все причастные, так сказать, присутствовали. И что вас не устраивает? Мы с сестрой переглянулись и одновременно вздохнули. «У меня нет желания вообще появляться в норе», — искренне признался я, а Джинни кивнула. «Скандал будет в любом случае, это не подлежит сомнениям, и приятного в том, ноль. Но отказать близнецам мне кажется неправильным. Так что вы решите-то?» «Да что решать?» — почти со злостью махнула рукой Джинни. «Пойдем, конечно, какая-никакая, но это наша семья». Пусть даже близнецы нам и не родные. Надо будет написать Чарли, что я задержусь. Рон, Чарли же тоже прибудет в нору, напомнила сестра. А, точно. Ну тогда, решено, 2 дня до начала каникул я решил посвятить отдыху и тем самым упражнениям для развития магического потенциала, что выполнял уже почти 2 месяца. Однако вечером Теодор напомнил мне о еще одной немаловажной проблеме, что напрочь вылетело у меня из головы. Ты так и не рассказал, что услышал ночью перед экзаменом по истории. Из-за проблем близнецов мне пришлось напрячься, чтобы сообразить, о чем он говорит, зато уже в следующую секунду я подскочил с кровати, напугав Натта. «Как я умудрился забыть!» — вскричал я. «Рон, спокойнее!» — засмеялся Теодор. «Да какой там спокойнее! С этими экзаменами и планами близнецов я умудрился выбросить из головы тот разговор. А ведь это важно!» «Ну так рассказывай!» — приглашающе махнув на кровать, хмыкнул он. «И я рассказал и о том, что подслушал, и о том, что успел самостоятельно додумать. И если мои предположения верны, то это не сны, а наведенные видения». Закончил я монолог и уставился на друга. «Что скажешь?» Но Теодор не торопился с ответом. «Давай-ка разберемся». Поттер хватался за голову каждый раз, когда рядом оказывался лорд. На первом курсе мы все это наблюдали на уроках защиты, Кверреллу. Но сейчас он проводит много времени с Потил, которую мы уже точно считаем инкарнацией темного лорда, и никакого дискомфорта не испытывает. Потил говорила о разрыве связи, мы не знаем, что именно она имела в виду, однако, как рабочая гипотеза, они разрушили связь между Поттером и лордом, которая, условно, образовалась в хэллоуинскую ночь, когда лорд пропал. Так, я кивнул. Далее, Потил прямо обвиняет Дамблдора в том, что это он насылает сны видения на Поттера, пытаясь заманить того в ловушку, и сам Поттер не возражает ей. О пророчестве мы знаем только то, что оно есть, и что именно из-за него темный лорд пошел убивать Поттера. Но знаем мы это лишь со слов Дамблдора. Потил явно не заинтересована, или же, наоборот, не желает вмешательства Поттера, намереваясь самостоятельно заполучить пророчество, возразил я. Теодор подумал и кивнул. Или так, кстати, я заметил за ужином, что Амбридж с явным недовольством посматривала на стол Гриффиндора. Может ли быть, что она замешана в этой ситуации со снами-видениями? Да все что угодно может быть. Отмахнулся я, уже не зная, во что верить. Все упирается в вопрос. Прав ли я в своих подозрениях, или Потил, просто девчонка, которую, вполне возможно, просто использую в своих целях, Нот хмыкнул. Ладно, давай заканчивать с разбором теории заговора. Ты решил насчет каникул, к нам или сначала в заповедник, после визита в нору скажу, если ты не против, покачал я головой. Хотел сначала к вам, но, посмотрим, ладно, без проблем. Теодор, а проверь меня еще раз, Нот недоумевающе посмотрел на меня, и пришлось пояснять. Потенциал, я же добросовестно упражнения выполнял, хочется понять, есть ли подвижки, или мне это только кажется. Ну давай, напомни, как заклинание накладывается. Через минуту мы довольно уселись на свои кровати, пусть и небольшие, но изменения были. Я стал сильнее, а в Нот Холли ты еще и ту книжку заполучишь, где весь комплекс упражнений расписан, со смехом произнес Теодор, и станешь могущественнейшим волшебником, я смущенно хмыкнул, и он меня вернул на грешную землю, повелителем библиотек, да ну тебя, отмахнулся я, зато я не трачу время на квиддич, плюй камни и другую ерунду, вот стану повелителем библиотек, и, не выдержав серьезной мины, я расхохотался, ну и пусть, зато я развиваюсь и становлюсь сильнее. Самым бедным и глупым я уже был на первом курсе, и мне не понравилось. Самым слабым быть я точно не хочу. Последний завтрак в этом учебном году проходил в сонной тишине. Хоть каникулы и должны были начаться официально только с завтрашнего дня, мысленно все уже были дома, ну или, по крайней мере, выбросили из головы все мысли об учебе. Утреннее нашествие сов было встречено без интереса, пророк приходил каждый день, а почта сегодня была редкой. Зачем писать, если вот-вот можно будет уже лично сказать все, что хочется. Интересно, о, протянула Розье, перелистнув пророк. Что там? В министерстве при попытке проникнуть в отдел тайн задержано несколько человек, отмахнулась она, и в их числе наш бывший профессор Оборотень. Оборотень, а он разве не в Азкабане? Уже, в Азкабане, хмыкнула та, но сразу же посерьезнела, хотя не факт, конечно. Мы с Теодором переглянулись, и я тут же повернулся к гриффиндорскому столу, ища Поттера. Тот спокойно поглощал свою порцию овсянки и даже не интересовался прессой. Мой взгляд против воли обратился к столу Равенкла, но Патил отсутствовала. «Уизли, каждый раз, когда случается что-то странное или просто неожиданное, ты начинаешь крутиться. Не расскажешь, от кого за соседними столами ты ожидаешь получить ответы». Я замер под взглядом Рози, как мышь перед низлом. Проницательная у нас староста, однако. Мы молчали. Я и Рози пытались пересмотреть друг друга. Теодору нечего было возразить. Остальные молча ожидали, чем кончатся наши гляделки. «Все на самом деле очень просто, Летиция», — вдруг подала голос Гринграсс. «Уизли, в отличие от большинства, наблюдательный. Правда, Рон, обращение позволило мне отвести взгляд, не чувствуя себя побежденным. Глядя на насмешливо улыбающуюся Дафну, я понял, что дальше нет смысла притворяться». Она догадалась. «Правда, Дафна», — кивнул я, всеми силами сохраняя нейтральное выражение лица. «Намного наблюдательнее тебя, к примеру». «Вот как?» — она выглядела задетой. «Именно так», — равнодушно бросил я. «И насколько?» «На пару лет, Дафна». Я чувствовал недоумевающие взгляды сокурсников, что давили на меня, но до них мне сейчас не было дела. Гринграсс заставила меня раскрыться, и один только Мерлин теперь мог сказать, к чему это приведет. Хотя, почему Мерлин? Он-то как раз тут ни при чем, в отличие от Темного Лорда. «Вы о чем?» — не выдержал Малфой, однако отвечать ему ни я, ни Дафна не стали. Одновременно отведя глаза, мы вернулись к завтраку, как ни в чем не бывало. Уж не знаю, как Гринграсс, а у меня внутри все сжалось от волнения. Не первый раз я прокалываюсь и намекаю на свою осведомленность, но настолько прямо еще ни разу не озвучивал свои подозрения. После Рождества Патил предпочла сделать вид, что ничего не было, но тогда нас никто и не слышал. Теперь же помимо Гринграсс в свидетелях были половина слизеринцев. Темный лорд просто не сможет сделать вид, что этого разговора не было. «Идем собираться», — потянул меня за руку Теодор. С благодарностью ухватившись за повод, я, ни на кого не глядя, встал из-за стола. «Зачем, Рон?» — не придумал иного выхода, — повинился я, прекрасно поняв, о чем он спрашивает. «Те, Рон». Мы притормозили, ожидая, пока Джинни со Сторией нас догонит, и уже вместе двинулись в сторону наших подземелий. «О чем вы говорили с сестрой?» — полюбопытствовала Астория. «О темном лорде», — не став лукавить, прямо ответил я. «Все равно половина факультета в курсе, какой смысл скрывать?» «И что?» — осторожно спросила она. «Да ничего нового», — вмешался Теодор. «Давайте не будем забивать себе головы тем, что нас не касается. Предложение было хорошим, хоть и трудновыполнимым, но тему эту мы больше не поднимали. В гостиной мы расстались с девчонками, договорившись встретиться через час, когда пора будет отправляться на Хогвартс-экспресс, и занялись сборами. Мне оставалось убрать лишь несколько книг да пижаму, остальное было уже сложено в мой кошель с расширенным пространством. Мысли о лорде не желали покидать голову, но им пришлось потесниться, поскольку в данный момент были иные актуальные проблемы. Нам с Джинни предстояла встреча с родителями. Полтора года мы не виделись, и все же я был уверен, что этот перерыв ничуть не повлиял на мамино отношение к детям-слизеринцам. На этот раз в центре ее недовольства окажутся близнецы. Ради их разговора с родителями мы собираемся, в конце концов, но вряд ли мы с Джинни сможет остаться просто безмолвными наблюдателями, готов прозакладывать палочку, мало никому из присутствующих не покажется. «Готов?» — вынырнув из размышлений, я отрицательно покачал головой. «К такому невозможно быть готовым, Рон. Идти готов?» «А-а, да, готов», — усмехнулся я, вставая. «Как бы мне не хотелось избежать хотя бы этих проблем, но мы уже пообещали Фреду с Джорджем свою поддержку, а значит, хватит сомневаться». Решительно выбросив из головы неприятные мысли, я улыбнулся и направился к двери. Еще несколько часов можно наслаждаться тишиной и спокойствием, а портить настроение друзьям и вовсе не обязательно. Глава 16. Хоть и опасался, что Гринграсс захочет продолжить разговор или вовсе успеет передать информацию Патил, обошлось. К общению с темным лордом я однозначно готов не был. До Лондона мы доехали без проблем, правда, все же успели с Джинни накрутить себя перед встречей с родителями. На Кингс-Кросс было полно встречающих, но близнецов мы заметили еще издали, те были одеты в ужасные салатовые мантии, что притягивали к себе взгляды. Пока мы с Джинни прощались с друзьями и пробирались через толпу, к близнецам успел присоединиться Поттер. О чем они говорили, неизвестно, но стоило нам подойти, Поттер поспешил откланяться. «Привет, не передумали? Готовы навестить родные пенаты?» Мы одновременно кивнули, и Фред с Джорджем синхронным движением схватили нас за руки. «Три, два». Мы ожидали, что последует один, но близнецы аппарировали на счет два. «Ох», — выдала Джинни, — «вам стоит еще потренироваться. Меня словно через пресс пропустили». «Прости, сестренка», — усмехнулся Фред, — «пока только так». Рядом прозвучал хлопок, и возник Билл. «Пока поздоровались, пока убедили, что наш с Джинни визит никак не связан с возвращением и мы вовсе не одумались», — появился Перси, а следом и Чарли. «Мама то ли в окно нас увидела, то ли заметила, как артефактные часы в кухне сместили стрелки на отметку «дом», но встречала она нас прямо в дверях. Неловкость – слишком слабое название для того, чтобы описать эту встречу. Мы с Джинни и Перси были чуждыми элементами. Мама расцеловала Билла и Чарли, потянулась обнять близнецов, но те уклонились, и повисла пауза. Мама не понимала, почему мы все прибыли одновременно, старшие братья тоже терялись в догадках, мы с Джинни стояли чуть поодаль, словно между нами и остальными Уизли был забор, а близнецы пока отмалчивались. «Фред, Джордж, вы просили нас прибыть к этому времени, не объяснитесь?» — подал голос Билл. Мама удивленно повернулась к близнецам. «Что-то случилось? У вас все хорошо, мальчики? Может, мы все же войдем в дом?» — хрипло спросил Фред, намекая, что мама так и стоит в дверях, перекрывая проход. «Конечно, Джордж!» — Фред закатил глаза, а Джордж сжал кулаки. «Мне пришлось тронуть его за плечо, чтобы удержать от резкости. В молчании мы все вошли в дом и остановились в гостиной. Не сговариваясь, мы с Джинни заняли подлокотники кресла, стоявшего ближе всего к выходу. Из кухни показался папа, удивленно застыл в дверях, увидев, что все в сборе, но заулыбался и принялся здороваться. Мама косилась на нас, но говорила с Биллом. «Дамы и господа, будьте любезны занять места, у нас к вам разговор. Что-то случилось?» — полюбопытствовал папа. Джордж махнул на диван, давая понять, что ждет, пока все рассядутся, и папа прошел мимо нас, потрепав Джинни по волосам и улыбнувшись мне. Близнецы переглянулись, решая, кто начнет, и мне стало их жалко. Не могу себе даже представить, чего им стоило решиться вот как собрать всех Уизли для настолько серьезного разговора. «Весной мне пришло письмо», — наконец заговорил Джордж. «Сведения были странными, но я все же решил проверить их достоверность и выяснить, правду ли мне написали». «О, Фред, это же так опасно, ты не должен был, не перебивайте», — рявкнул Джордж, доведенный очередной ошибкой мамы, и та ошарашенно замолчала. «Я много думал, анализировал известные мне факты, и возник закономерный вопрос», — подхватил повествование Фред, успевший достать из шкафа альбом с колдографиями и открыть его на нужной странице. «Не расскажете об этом снимке?» Родители недоумевающе уставились на колдофото. «Что рассказать?» — спросила мама, и мне показалось, что я уловил нотки волнения в ее голосе. «Когда оно было сделано?» «Вот, тут же написано», — ткнул папа в альбом, «27 января 78 года». «Тогда не объясните, как так вышло, что за два месяца до нашего рождения мама не была беременна?» — звенящим от напряжения голосом произнес Фред. Все застыли, непонимающе переводя взгляды со снимка на маму, с мамы на дату на снимке и обратно. Минуту было тихо, а потом мама вскочила с дивана, роняя альбом на пол, и влепила Фреду пощечину. Я поморщился, когда она начала орать. Причем она не сказала ни слова в опровержение чудовищного обвинения, лишь ругала неблагодарных мальчишек, досыпала оскорблениями. «Силенция», — взмахнул палочкой Джордж, — «мы пришли не оскорбления слушать, а получить ответы. Если вы, миссис Уизли, не способны на конструктивный диалог...» «Фред», — начал папа, но вовремя уловил негодование на лице Джорджа и успел исправиться. «Джордж, немедленно сними с матери заклинание. Как вам только не стыдно?» «А нам должно быть стыдно», — усмехнулся Фред. «Разве это мы лгали вам всю жизнь?» Мама махала руками, беззвучно кричала что-то, но Билл и Чарли держали ее, так что кинуться с кулаками на близнецов она не могла. «Финити, Молли, прошу тебя, да как у вас язык повернулся? Мы вырастили вас, заботились о вас. Не надо нас стыдить», — резко произнес Джордж. «Мы пришли не скандалить, а поговорить». Мама снова задохнулась возмущением и начала кричать, но папа не позволил. «Молли, замолчи», — приказал он. «Сядьте все. Да, вы нам не родные, но вы все равно наши дети». Я никогда не слышал, чтобы он говорил таким тоном и выглядел настолько серьезно, что ли? Мы все привыкли относиться к отцу с некой долей пренебрежения, считали его подкаблучником, не принимали в расчет, всегда ориентируясь на маму. Артур Уизли сумел нас удивить. Как мы к вам попали? Явно избегая обращения, спросил Фред. Почему мы оказались в норе? Старшие братья участия в разговоре не принимали, удерживая маму на диване. Мы с Джинни тоже предпочитали молчать, но мы хотя бы знали заранее, о чем будет идти речь, а потому сейчас могли наблюдать за разворачивающейся семейной драмой, а не хватать ртом воздух в изумлении. Родители переглянулись, мама тихо заплакала, по-настоящему, а не на показ, как она частенько делала. Папа помялся с минуту и приступил к рассказу. Противостояние с пожирателями смерти только-только завершилось, рядовые маги праздновали победу Гарри Поттера над злом, а Аврорат и Орден Феникса занимались тем, что разыскивали оставшихся на свободе врагов. Папа в самой войне не принимал участия, как он честно признался, магом он был средним и ему было не справиться с матерыми убийцами, однако в Орден он входил и посильную помощь оказывал. Мама же сидела дома с детьми. О нападении на одного из членов Ордена они узнали от Дамблдора. Директор Хогвартса аппарировал к ним поздним вечером с двумя маленькими мальчиками и рассказал о приключившейся трагедии. Вся семья была зверски убита пожирателями смерти, и лишь его своевременное появление смогло уберечь от той же участи Фреда с Джорджем. Он же и попросил об услуге, приютить близнецов. «Но почему мы этого не помним?» – заговорил Чарли, когда папа замолчал. «Ладно, Перси мелкий был, но мне было почти 10, а Биллу и вовсе 12». Старшие братья загомонили, удивляясь, папа поднял руку, прося слова. Фред с Джорджем стали свидетелями ужасного несчастья, и потому профессор Дамблдор наложил на них заклятие забвения. Не обливеет, конечно, но они забыли о своей прошлой жизни. Чтобы избежать вопросов, папа замялся на мгновение, отвел взгляд, но все же закончил. Мы согласились, чтобы и вам подправили воспоминания. Не надо было, чтобы близнецам напоминали, что они не родные, тогда и трагедию они бы не вспомнили. Некоторое время все молчали. «Вы не собирались говорить нам правду?» – горько усмехнулся Фред. «А зачем?» – устало покачал головой папа. «Неужели мы были плохими родителями?» – Джордж хмыкнул, очевидно, подумав о том же, о чем и я. «Родители не были плохими, просто у них ни на кого из нас никогда не было времени. Да хотя бы за тем, что мы имеем право знать. Мы вас вырастили», – всхлипывая, протянула мама, «ни в чем вам не отказывали, заботились. Во всем отказывали», — поморщился Фред, — «и нам, и своим детям, в том числе и из-за нас. Но вопрос не в том, что вы были плохими родителями. Просто вы не были нашими родителями, а мы имеем право сами решать и выбирать». «Что выбирать?» — не понял Билл. Близнецы замолчали и уставились на родителей. «А я понял, что сейчас последует самый главный вопрос, и не ошибся». «Как, что?» — удивился Фред. «Выбирать, с кем из родителей. Мы желаем общаться, но...» Перси изумленно повернулся к родителям, а потом обратно к близнецам. «Но ведь ваши настоящие родители. Наш отец жив», — хором сообщили близнецы и уставились на маму. «Это невозможно», — отрезала та, махнув рукой. «Профессор Дамблдор солгал, украл нас, вас обманули», — попытался возразить папа, но близнецы вскочили на ноги и отшатнулись от подавшейся к ним мамы. «Наш отец жив, и мы уже познакомились, и даже специальное зелье родства сварили, чтобы никаких сомнений не осталось. Но это же темная магия». Близнецы скривились, а я понял, что пора заканчивать. «Фред, Джордж, вы узнали все, что хотели. Родители не виноваты, что слепо верит Дамблдору. Давайте заканчивать, пока вы не наговорили лишнего». Мама полоснула по мне недовольным взглядом. Билл уже открыл рот, явно намереваясь осадить меня, но я прямо встретил его взгляд, не на того напал. «Молчать я буду тогда, когда сам посчитаю нужным». Однако поссориться мы не успели. «Рон прав», — кивнул Фред. «Мы узнали достаточно», — подхватил Джордж. «Куда вы?» — поднялся папа. «Домой», — хором ответили близнецы, и шагнули в сторону выхода. «Но ваш дом здесь». Мы с Джинни без колебаний последовали за ними, не обращая внимания на разрыдавшуюся маму и растерянно топчущегося папу. Перси тоже двинулся на выход. Через минуту мы впятером вышли за пределы норы и, молча переглянувшись, отпарировали прочь. Не знаю, где я думал оказаться, но точно не в косом переулке, однако именно напротив кафе «Фортескью» мы все и стояли, в том числе и Перси. Все так же молча мы вошли в почти пустое кафе, сели за столик. Джинни и Фред ткнули не глядя в меню, Когда подошел официант, и пару минут спустя перед нами уже стояли вазочки с мороженым. «Вы давно узнали насчет родителей?» – нарушил тишину Перси. «Весной», – буркнул Джордж. Вновь повисла тишина. «Как думаете?» Перси не договорил и опустил взгляд. «Но мы и так поняли, что его гнетет. После шокирующего открытия, наверное, у каждого из нас хотя бы на миг, но возникли одинаковые подозрения. А не можем ли мы быть приемными детьми? Не то чтобы я действительно считал, что Артур и Молли не мои родные мама и папа, но не слишком ли легко они отказались от общения со мной?» И, словно подслушав мои мысли, Перси сказал: «Как-то слишком просто родители восприняли отстранение Рона, да и мой уход из дома. Не сходите с ума», — строго посмотрела на нас Джинни. Мы с Перси переглянулись и опустили глаза. «По-моему, намного лучше проверить и раз и навсегда закрыть эту тему, чем мучить себя подозрениями», — возразил Фред. «Рон, свари себе зелье, оно, правда, не слишком дешевое». Я решительно отмахнулся, деньги не имели значения в таком деле, и Джордж закончил мысль: «Зато сомневаться перестанешь». «Обычное зелье родства», — уточнил Перси. «Да, Персик, обычное зелье на крови», — но тот лишь фыркнул. «Я не фанат министерских запретов». «Рон, Джинни, мы дадим кровь на проверку», — без колебаний согласилась Джинни, а я лишь кивнул. «Тогда я напишу вам». «Фред, Джордж, мне плевать, что мы не родные. Вы мои братья», — Перси вздохнул и неловко улыбнулся. «Надеюсь, мы сможем общаться». Несмотря на всю серьезность ситуации, близнецы улыбнулись и уверили, что смогут, если Перси перестанет занудничать. Обменявшись несколькими шутками с ними, тот простился и ушел. За столом повисла тишина. Глава 17. Настоящая фамилия близнецов в норе так и не прозвучала. Оно и правильно, так точно безопаснее. Не хотелось бы опытным путем проверять, что для родителей дороже. В счастье приемных сыновей, которых они растили 15 лет как своих, или верность политике Дамблдора и законность. Но мы-то знали правду, так что теперь, оставшись только вчетвером, готовы были поговорить совершенно откровенно. «Как думаете, родители правда не знали, что ваш отец жив, когда брали вас к себе?» — нарушила тишину Джинни. «Могли и не знать, раз уж так сказал Дамблдор». На имени бывшего директора близнецы синхронно скривились. «Могли просто поверить ему на слово и ничего не проверить. А ему-то зачем было лгать?» — усомнился я. «Вы же не в курсе», — начал Фред, а Джордж закончил: «Отец в Азкабан попал из-за того, что нас искал». Мы с Джинни переглянулись и одновременно воскликнули: «Рассказывайте». Близнецы не стали скрывать то, что успели узнать от Робастона Лестринджа, но вряд ли и сами знали все. В первую очередь они разуверили нас в том, что официальная версия событий начала 80-х – истина. Отец не слишком охотно рассказывал о прошлом, но сказал достаточно, чтобы мы усомнились, что все было так, как утверждал Дамблдор. «К примеру, тетя Белла не пытала Лонгботтомов Круциатусом», – хмыкнул Фред. «То есть как это?» – удивился я, отметив, что Фред произнес ее имя совершенно обыденно и даже не поморщился. «Круция им, может, и перепала, но в Мунго они оказались не поэтому», — подтвердил слова брата Джордж. «Она их прокляла, это правда, но проклятие можно было снять еще тогда». «Тогда почему же?» «А потому, Джинни, что это ужасная темная магия», — горько сказал Фред. «Из-за министерских запретов никто не стал даже пытаться отменить действие проклятия. Невилла обрекли на сиротство», — вздохнул Джордж из-за нежелания марать руки и подставляться. Он махнул рукой, и несколько секунд близнецы молчали. «Мы много чего успели выяснить», — продолжил после паузы Фред, — «и кардинально пересмотрели свое отношение к друзьям и врагам. Мы не оправдываем Лестринджи, но и Дамблдору и его людям найти оправдание не можем. Парни, никто не сомневается, что из того противостояния все вышли с запачканными руками», — вмешался я, видя, как потухли обычно жизнерадостно сверкающие глаза близнецов. «Мы с Джинни, сами понимаете, не судим никого по ярлыкам: слизеринец, пожиратель, гриффиндорец и тому подобное. Мерлин с ним, с прошлым. Вы лучше расскажите, как вы сами, про отца, да про ту же мадам Лестриндж. Я же правильно понял, вы нашли общий язык с ней?» Фред уже набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться эмоциональным рассказом, когда Джордж резким движением хлопнул того по губам и прижал свою ладонь к его рту. «Не здесь», — прошипел он. «Рон, ты бы потише. Все же тетя не самая популярная личность в магической Британии». Я опасливо оглянулся, но кафе Фортескью по-прежнему было пустым. И все-таки Джордж был прав. Не стоило так свободно произносить имена пожирателей смерти в общественных местах, глупый риск. Давайте переместимся куда-нибудь к маглам, ногами, воскликнула Джинни и пояснила. Аппарировать с вами, отвратительно. Близнецы чуть улыбнулись. Расплатившись за так и нетронутое мороженое, мы покинули кафе, а затем и косой переулок. Куда идти, вопрос не стоял, не настолько хорошо мы все же знали магловский Лондон, так что прямо от дырявого котла свернули влево к ближайшему парку. Народу было много, сотни маглов неспешно прогуливались по дорожкам или сидели прямо на траве, но найти тихое место не представило проблемы. Усевшись в тени ветвистого дерева чуть в стороне от маглов, мы приготовились слушать. Рассказ близнецов меня не слишком удивил. То есть я, разумеется, удивлялся, но именно к подобному и был готов. Не знаю, что из сказанного было истина. Сомневаться в искренности Фреда с Джорджем причин не было, как, впрочем, и в честности их отца. Но принять новую трактовку прошлого было непросто. Я давно перестал верить в непогрешимость Дамблдора, со слов которого в большинстве своем общественности знала события тех лет, понимал, что историю пишут победители, но услышанное с трудом укладывалось в голове. Близнецы не пытались представить ситуацию так, словно их новая, или, наоборот, старая, семья были невинными жертвами, тем не менее, Лестринджи вызывали сочувствие. Как и многие другие, они не были злодеями, лишь людьми, которые совершали ошибки и платили за них непомерную цену. В противостоянии они ввязались по собственной инициативе, никто их не заставлял. К силовым методам они тоже прибегали без колебаний, но никаких зверств не совершали. Ведь если подумать, а тем более почитать пророк тех лет, любая конкретика отсутствует. Нападение пожирателей смерти, хотя свидетелей нет, а выводы сделаны на основании слов, отсутствующего на месте происшествия Дамблдора. Мы так поняли, что уже после падения лорда, на семью отца и еще нескольких волшебников повесили все обвинения за происходившие на протяжении нескольких лет. Тетя сказала, что число пострадавших исчислялось парой десятков, а при чтении пророка складывается впечатление, что пожиратели перебили минимум 1000 магов. Я согласно кивнул. Паника, раздуваемая на страницах пророка тех лет, сильно преувеличивала трагизм происшествий. Насчет Невилла, мы спросили тетю, и она была так зла, сказала, что ни Круциатус, ни то самое проклятие, которым она приложила Лонгботтомов, не могло дать эффекта сумасшествия. Рвалась в Мунго, чтобы это доказать, сняв проклятие. Дядя не пустил, конечно, но мы написали Невиллу. Мальчики, вы что, с ума сошли? Подскочила Джинни. Он неплохой парень, словно извиняясь, отвел взгляд Фред. Невилл не просто неплохой парень, кивнула Джинни, он хороший человек. Но вы же подставляете Лестринджи и сами подставляетесь. Джин, пойми, мы не могли просто сделать вид, что ничего не узнали, и мы ничего не говорили Невиллу. Да что еще говорить, возмутилась сестра. Ну сами подумайте, сбегают пожиратели смерти из Азкабана, знакомые ведут себя странно, а спустя пару месяцев заявляют, что официальная версия не кажется им достоверной, более того, они вдруг узнали о том, что происходило много лет назад, и подсказывают, как помочь безнадежным больным. Фред, Джордж, Невилл не кретин, хотя даже будь он полным дураком, догадаться о вашей связи с пожирателями смерти не составит труда. Близнецы задумчиво умолкли, и я предложил вернуться к тому, с чего мы и хотели начать. Как вы оказались в норе? В 80-м году по Британии прокатилась эпидемия драконьей оспы, заговорил Джордж. Откуда она взялась и почему зелья не помогают, никто не понимал. Эта дрянь выкосила почти все старшее поколение. Мы с Джинни кивнули и сами задавались вопросом, почему леди Лонгботтом, чуть ли не единственная бабушка, дожившая до поступления внуков в Хогвартс, для детей оспа особенно опасна, так что когда наш дед заподозрил ее у себя, нас спешно переместили в дом родственников матери, где мы и прожили несколько месяцев, до самого его конца. Мама не была пожирательницей смерти, она вообще предпочитала не лезть во все это, но ее отец неоднократно высказывался насчет того, что Дамблдор нарочно нагнетает ситуацию и раздувает сообщение о мелких стычках едва ли не до войны. Отец не знает, что именно произошло. Бабушка связалась с ним в тот день с утра и попросила забрать нас. Они договорились на вечер, но когда отец прибыл, его ждал сожженный дом и труп жены и ее родителей, а мы пропали. Его не пускали, требуя показать руку. Он вспылил, и его арестовали, и бросили в Азкабан. «Подождите», — перебила Джинни. «Но почему родители сказали, что вы, дети погибшего члена ордена? Кем была ваша мама?» «Ее звали Марлин Маккинон. Она была гриффиндоркой, но ни в каком ордене, конечно же, не состояла. Отец сказал, что она почти не общалась с бывшими сокурсниками. После ссов и знакомства с отцом она отстранилась от школьной жизни. Они поженились сразу после Хогвартса, так что ей было чем заняться, вместо того, чтобы играть в войну. Но в школе она дружила с мамой Гарри, Лили Эванс, и вот с ней-то она и поддерживала связь. Я почувствовал, что голова снова начинает болеть. «Подождите», — попросил я, и близнецы умолкли. Получается, Маккинонов не могли убить пожирателей смерти, ведь никто из них не только не входил в орден, но еще и ваша мама была женой пожирателя. Но ведь должна же быть причина, почему Дамблдор назвал ее членом ордена. Ему было нужно как-то объяснить, почему мы оказались с ним, пожал плечами Фред. Мама, мол, ли не гений, но она бы даже от Дамблдора не согласилась принять непонятно откуда взявшихся детей. Вот тот и сказал, что мы, дети члена ордена, они же сочувствовали им, помогали, вот и. Версия была не хуже других, которых, к слову, и вовсе не было, так что мы остановились на ней. Ладно, допустим, дело было так, но тогда остается один немаловажный вопрос. Кто убил семью нашей мамы, если официальные убийцы не причастны? Глухо закончил фразу Джордж. Темнело в конце июня поздно, но мы все равно засиделись до темноты. Фред с Джорджем все же рассказали о том, как складываются и развиваются их отношения с Лестринджами, и оказалось, что те ничем особо не отличаются от всех остальных семей. Даже одиозная мадам Белла на поверку была вполне обычной женщиной, с характером, конечно, но вовсе не психопаткой, как ее выставляли в пророке. Близнецы рассказали о доме, со смехом поведали, что, когда передавали через меня предупреждение Малфою и Гейлу об обысках, случайно спасли собственного отца от ареста, пожиратели в первое время после побега находились в Малфой-Мэнере, и едва успели скрыться через камины, когда заявились Авроры. Со смехом пересказали первую встречу с тетей и дядей, после которой те только и могли что простонать. Вылитый отец, такие же шалопаи. О том, как заново знакомились с отцом, как искали точки соприкосновения, которых оказалось неожиданно много. В общем, много чего мы с Джинни узнали о буднях семьи пожирателей смерти. Близнецы повторили приглашение, отдельно упомянув, что старшие члены семьи не только в курсе их желаний, но и ничуть не возражают против того, чтобы они сохранили отношения с нами. Конечно, все понимали, что это будет не так просто, как кажется на словах, ведь ни они нам, ни мы им не доверяли, и все же категорически против никто из нас не был. «А ваш отец ведь знаком с папой Тя?» — вдруг воскликнула Джинни. «Он ведь тоже пожиратель. В Нотхолле, можно сказать, нейтральная территория. И вправду, с облегчением ухватился я за идею. Мистер Нот тоже пожиратель смерти, но ему мы доверяем. Так что, если вы не против, чтобы мы посвятили его в перипетии вашей жизни». Близнецы переглянулись и расплылись в улыбках. «Не против. Мы предложим отцу навестить старого товарища, а вы предупредите Нотта, чтобы не было сюрпризов. Уверены, отец согласится. Кстати, о мистер Нотте», — протянул я, — «по-хорошему, нам давно пора было прибыть в его дом. Мы, конечно, предупредили, что задержимся, но ведь не настолько же. Мы проводим вас до косого переулка, до камина». Парк тонул в тенях, тусклые фонари не справлялись со своей задачей, но нас это не волновало. С серьезными темами мы на сегодня закончили и теперь обсуждали мои сов и предстоящие близнецам жаба. По пути я вспомнил, что так и не спросил насчет поттеровских тайн, но настроения не было. Неожиданных новостей мне было более чем достаточно. Глава 18. Нотты, что старший, что младший, ожидали нашего прихода в гостиной. Стоило нам выйти из камина, они оба вздохнули с облегчением. Теодор поднялся навстречу, мистер Нотт ограничился цепким взглядом, которым, казалось, просканировал нас с Джинни насквозь. «Все нормально?» — беря Джинни за руку, спросил Теодор. «Ну, нормально», — ответил я вместо замявшейся сестры. «Ничего хорошего, но и ничего ужасного, все прошло, как и ожидалось. Из хороших новостей только окончательное примирение с Перси, наверное. По крайней мере, он ушел вместе с нами. Вы задержались», — встал с кресла мистер Нотт. «Вы не голодны, родители вас накормили?» Мы с сестрой смущенно переглянулись и выразительно промолчали. После завтрака в школе о еде мы не вспоминали. Сначала есть было нечего, В поезде почему-то не подают ничего, кроме сладостей, а потом стало не до того. Зато теперь мы наконец были в безопасности от волнения и переживаний, и аппетит живо напомнил о своем существовании. Понимающе хмыкнув, мистер Нот пригласил нас в столовую. Я понимал, что они с Теодором не просто так дожидались нашего прихода. Пусть отношения с родителями у нас и были отвратительными, однако никакая опасность нам не угрожала в норе, так что волнение было только за наше душевное состояние. И это было приятно. «Сэр, нам нужно поговорить с вами. Наверное, сегодня уже поздно. Вы спать хотите?» Мистер Адриан проницательно взглянул на нас и сам же и ответил. «Вы оба сейчас просто-напросто не уснете. Я же вижу, насколько вы напряжены. Так что перекусите, а зачем поговорим?» Согласно закивав, мы приступили к уже расставленной эльфам на столе еде. Кушали почти в тишине. Теодор успел побывать в саду и теперь рассказывал, как подействовали притворенные в жизнь советы Лангбаттома и что изменилось за время нашего отсутствия. Я поглядывал на мистера Нокта, спокойно пьющего чай, и гадал, почему он молчит, ведь не только у нас было чем поделиться, он тоже обладал весьма интересной для нас информацией. Дожевывая третий бутерброд, я уже знал, что буду говорить. Все эти чужие проблемы, непонятные интриги и тайны вынуждали быстро анализировать происходящее, находить связи между событиями, видеть главное. Как бы я ни старался оставаться в стороне, это не всегда удавалось, но был во всем этом и плюс. Я сумел извлечь для себя пользу в постоянном напряжении, что создало возвращение Темного Лорда. Благодаря ему я натренировался в изложении событий и научился кратко, но связно и полно пересказывать информацию. Это уже пригодилось мне на сов, да и в общении не раз выручало. Залпом допив чай, я обвел взглядом семью за столом и поинтересовался. «Ну что, поговорим?» На этот раз слова лились свободно. Не было нужды что-то скрывать, о чем-то умалчивать, не приходилось думать о выражении лица, я просто рассказывал то, что знал. Мистер Нотты раньше показал себя как прекрасный слушатель, а теперь и вовсе шокированно смотрел на меня, даже не пытаясь перебивать. Против того, чтобы устроить нам с Джин незнакомство с Лестринджем на своей территории, он не возражал, наоборот, сказал, что пока не пустит нас в Лестриндж-Холл, во избежание. И зелье родства разрешил сварить в своей лаборатории, предложив пригласить на проверку и Перси. Но когда я закончил, его лицо почти мгновенно утратило доброжелательность. Признаться откровенно, подобного я не ожидал. О семье Робастона я знал, конечно, но нам всем почему-то казалось, что вместе с Маккинонами погибли и его дети. Мда, очень некрасиво получилось. Впрочем, это я обсужу с ним самим. Теперь моя очередь рассказывать, произнес он, и я почувствовал дискомфорт, стало немного страшно. О происшествии в министерстве вы наверняка читали в ежедневном пророке, так что пересказывать не буду. Сэр, но ведь там ничего не говорилось толком. Там было сказано достаточно, чтобы сделать выводы. Возможно, владеем мы тем же объемом информации, что и вы, нам тоже было бы достаточно, снова возразил я. А так, все, что мы смогли извлечь из той статьи, связь между Дамблдором и нашим бывшим профессором по защите. Джинни, вы посвятили в свои наблюдения, мы с Теодором переглянулись и неопределенно пожали плечами. Прямо-то мы ничего не говорили, но моя сестра не была дурой, она и сама догадалась, что вокруг творится что-то странное. А, присмотревшись, с легкостью вычислил объект моего интереса. Нет, сэр, но я в курсе, что лорд в Хогвартсе. Теодор закашлялся от этого заявления, а я лишь закатил глаза. Ну я же говорил, нет смысла что-либо скрывать от нее и дальше. Неведение уже не сможет ее защитить. Лучше знать, к чему готовиться, качнул головой мистер Нотт и улыбнулся Джинни. Итак, по словам мистера Нотта выходило, что темный лорд неоднократно встречался с пожирателями смерти. Внешность свою он тщательно скрывал, но не тот факт, что после возрождения обзавелся новым телом. Не только из-за метки пожиратели не усомнились в его личности. Как бы он ни выглядел внешне, а внутренне он изменился ненамного. Активность, которую мы заметили на рождественских каникулах, нам не показалась. Как раз тогда планирование нападения на Азкабан перешло в фазу реализации. Лорд в нем принимал самое деятельное участие, что позволило мистеру Нокту присмотреться к его внешности внимательнее. И сомнения в моих словах окончательно развеялись, лорд был девушкой. Мистер Нот поблагодарил меня за предупреждение об обысках в Малфой-Мэннере и доме Гейла, как я уже знал от близнецов, то пришлось очень кстати, и предупредил, что лорд мной заинтересовался. «В каком смысле?» Испуганно пролепетал я, откашлялся, и все равно голос дрогнул. «Что значит заинтересовался?» «То и значит», усмехнулся Нот. «Переживать пока не стоит, но задуматься – самое время. Я предупреждал тебя, Рон, что стоит держаться подальше. Ты не послушал. И что теперь?» Воскликнул я, не став спорить, что и так держался подальше, и все мои действия на это и были направлены. «Не паникуй раньше времени», – успокоительно улыбнулся он. «Из приятных новостей, перемены в характере лорда. Пропаганда Дамблдора кое в чем имела под собой основание. Последний год перед исчезновением лорд вел себя хаем. Скажем так, многие пожиратели успели пожалеть о том, что имеют метку. Но сейчас лорд демонстрирует терпение и выдержку. Да и планы свои строит так, что мы не рискуем ежечасно оказаться в Азкабане. Пап, все хорошо, Теодор, улыбнулся мистер Нот. С таким лордом у нас вновь есть шансы на победу. И пусть он девушка. Если это поможет нам победить... «Я первым признаю ее власть. Значит ли это, осторожно начал я, что вы за, чтобы Теодор принял метку?» Он перевел на меня взгляд, снова посмотрел на сына, оценивающе, и просто пожал плечами. «Насчет метки я, может, и стану возражать. От поражения мы, к сожалению, не застрахованы, а то, чем может обернуться сам факт наличия метки, я знаю не понаслышке и сыну такого не пожелаю. А вот против самого вступления в наши ряды, нет, я не возражу. Темный лорд, не просто человек, которого я уважаю. Он ну или она, да, это лидер, за которым мы все готовы идти. Мы хотим перемен и ждем их, однако без него ни один из нас даже не попытался ничего предпринять. Мы разбежались по домам и старались не отсвечивать, избегая проблем. Лорд нужен нам, чтобы прекратить стагнацию волшебного мира. Лорд ясно дал понять, что вернулся к первоначальному плану, больше никаких непонятных заданий, никаких круциатусов. Да мы и сами видим, даже без доказательств, что он. Желающих вступить в наши ряды много, сменил он тему, но принимать Абыкова лорд не собирается. Метка, не клеймо, чтобы не болтали злопыхатели, а знак отличия, и его нужно заслужить. Конечно, предпочтение будет отдано своим, детям пожирателей смерти, однако не это станет главным критерием при отборе кандидатов. В этом году состоится первое знакомство молодежи с лордом. Не принятие в пожиратели смерти, а именно знакомство, представление. Террор остался в прошлом. Кое-кто из нас желает мести, это правда, однако не лорд инициирует то, что в пророке называют нападениями. Мы понимающе закивали, прекрасно помнили рассказ тех же близняшек Кроу. Так вот теперь мы твердо встали на путь политический, и в свои ряды будем принимать тех, кто может оказаться полезным. Мало иметь чистую кровь, необходимо стремиться к переменам, быть готовым к ним. Ты сказал, будет знакомство с лордом, задумчиво протянул Теодор. Вам еще рано об этом думать, снисходительно усмехнулся мистер Нот, наверняка ожидавший этого вопроса. Даже просто знакомиться лорд намерен не с детьми, а с молодежью, то есть, после совершеннолетия. Однако, повторюсь, ничего из себя не представляющие волшебники ему не интересны, но мной он заинтересовался. Рон, неужели ты сам не видишь, чем смог заинтересовать лорда? Ты Уизли, но ты слизеринец. Ты пошел наперекор семье и традициям и сумел занять место в иерархии Слизерина. Тебя уважают друзья, а это само по себе немало. К тому же, думаю, лорд по меньшей мере догадывается, что именно ты его сумел вычислить. И, если это действительно так, неудивительно, что он заинтересован. Мистер Нот был прав, во всем прав. Я сам заварил эту кашу, неудивительно, что мной заинтересовались. С другой стороны, чтобы не кричали на каждом углу и со страниц ежедневного пророка сторонники Дамблдора, лорд не предпринимал ничего такого, что могло бы быть сочтено за агрессию. Он вернулся 3 года назад, но кроме землетрясений, не имевших никаких негативных последствий, с его стороны не последовало ничего. Он ни на кого не нападал, никого не пытал, не убивал, и даже Гарри Поттера, единодушно провозглашенного его главной мишенью, не тронул. Единственным поступком было освобождение пожирателей смерти из Азкабана, но винить его за верность последователям, за то, что не забыл про них, что освободил, это было в корне неправильно, он поступил как должно. Этот лорд Волдеморт ничуть не походил на созданный Дамблдором образ чудовища. Мистер Нот явно не все нам рассказал, как и Робастан Лестриндж близнецам, но и так становилось очевидно, что лорд вызывает у них не страх, а уважение. Дайпатил не производила впечатления монстра. Она отличалась от сокурсниц спокойствием, умением держать себя в руках. Про ум и знания я даже не упоминаю, потому что лорд, родившийся на 70 лет раньше, знал априори больше любого студента Хогвартса. И это тоже могло быть отнесено к достоинствам Патил. Она обладала выдержкой, в наличии которой отказывали лорду Волдеморту враги. Он заинтересовался мной, а я заинтересовался им. До совершеннолетия можно не опасаться, что заинтересованность обернется чем-то неприятным для меня. Впереди целый год на то, чтобы разобраться в ситуации и принять взвешенное решение, об этом рано волноваться. В конце концов, я только что сдал экзамены и имею полное право наслаждаться каникулами. Конец.